День пятый. Очнулся он на полу слесарки. Рядом то ли спал, то ли лежал без сознания молодой техник. Чуть дальше обнаружился пожарный. Он тоже лежал на какой-то грязной упаковочной бумаге, но его глаза были открыты. «Что со мной? Мы облучились? Да, я умру!» «Обязательно!» Сзади раздался рык Порфирьева, и Антон попытался повернуть голову. Каждую клетку тела ломило нещадно, и движение пришлось прекратить. «Ты умрешь однозначно!» Амбал навис над ним с нарочито злобной рожей. «Но, к сожалению, не сейчас. На этот раз ты выживешь, хоть и не заслужил. У вас отравление продуктами распада, побочный эффект антирада. Интоксикация, если короче. Это пройдет». Здоровяк вышел, и пожарный посоветовал Антону спать. Сказал, так отравление пройдет быстрее. Антон закрыл глаза, пытаясь вспомнить все, что когда-то читал об антираде. Сложный химический препарат, состоящий из нескольких передовых компонентов. В результате их воздействия организм на определенное время приобретает способность сопротивляться радиации. Какая-то часть живых клеток поглощает ионизирующее излучение, не пропуская его дальше. Потом клетки разрушаются, и организм начинает отторгать продукты их распада. Этот процесс очень токсичен и без специализированного медицинского вмешательства может привести к отравлению, что и произошло. Ну, или как-то так. Антон не был уверен в том, что запомнил все правильно, но теперь уже все равно. Он вновь провалился в тяжелый сон, сопровождающийся жгучей мышечной болью. Проснулся он от ощущения прохлады на лбу. Овечкин открыл глаза и увидел Дилару, укладывающую ему на голову мокрую тряпицу. Оказалось, что она с детьми переехала жить в коридор возле слесарки после того, как Антон попал в медпункт. В саму слесарку ее не пустили. Петрович наотрез отказался впускать детей в помещение с оголенными проводами, фонящими скафандрами и россыпью всевозможных небезопасных инструментов. Тем более, что свободного места в слесарке не осталось. Все занимали запчасти, а на полу разместили Овечкина и остальных членов группы. Но Дилара решила, что в данный момент не до жиру, и лучше жить в тесном коридоре поближе к сильным мира сего, чем в просторном вагоне, находящемся в полузатопленном тоннеле на отшибе. Тем более, что уровень воды за это время поднялся еще на пару сантиметров. Вода была холодная, и Амину к отхожему месту приходилось носить на руках, чтобы не простыло. А Давид соорудил себе непромокаемые обмотки из опустевших продуктовых пакетов. «На, поешь!» Жена поднесла ему ко рту ложку, и Антон послушно открыл рот. «Сколько времени прошло?» Он жадно жевал безвкусное вареное тесто, словно ел не наскоро сваренные в пустом кипятке спагетти, руками переломанные в мелкую соломку, а изысканную пасту в дорогом итальянском ресторане. «Кто-нибудь уже пошел к бомбоубежищу?» «Нет еще!» Дела раскормила ему вторую ложку. «Сейчас утро, сутки еще не прошли. Все ждут, когда настанет время. И карту. Вы все слегли без сознания, и рисовать ее было некому. Еще спрашивают, что с вашими скафандрами. Петрович говорит, что починить их уже нельзя, но все ждут, когда ты очнешься и проверишь их лично». «Порфирьев...» Антон проглотил пищу и потянулся губами к третьей ложке. «Не нарисовал им карту? Он же в порядке, я видел». «Он ведет себя странно». Жена понизила голос, косясь на запертую дверь. «Ему было плохо всего пару часов. Он слег позже всех и раньше всех пришел в норму. Я слышала, как он сказал фельдшеру, что у него есть небольшая степень адаптации. Ему уже доводилось принимать антирад. Но я думаю, у него был антидот, потому что для всех он тоже лежал пластом, типа ему тоже плохо. А Петрович приказал мне никому ничего не рассказывать, иначе сама себе хуже сделаю. Они что-то задумали. Ты что-нибудь знаешь об этом?» «Не совсем. Я не в курсе подробностей, но я в теме. Порфирьев сказал, что они обо всем расскажут после того, как мы оклемаемся». «Он знал, что вам будет так плохо. И не хотел раскрывать тайну тем, кто останется здесь умирать. У него есть план, как выжить, я чувствую это. И этот план не для всех». «Где он сейчас?» Овечкин потянулся за следующей порцией. Порфирьев? Ходит по станции, охотится на привидения. То есть? Брюнетку помнишь, из-за которой нас чуть не убили? Она теперь живет где-то на платформе. Ночью она завизжала, как резаная, на весь мир, блин. Это она умеет. Народ повскакивал, подняли тревогу, думали, что кто-то ворует продукты из вагона. Она сказала, что проснулась ночью, типа отойти, и увидела какого-то монстра, одетого в мешковину с кроваво-красными светящимися глазами. Он типа 3 метра ростом, огромный и все такое. Шел посреди платформы, она даже подумала, что он прямо по спящим людям шагает. Он ее увидел и типа посмотрел на нее так, что она поняла, что он хочет ее убить. Испугалась и заорала. Монстр, кто бы сомневался, сразу исчез. Точнее, она говорит, что не сразу, а через несколько секунд. Сначала смотрел, как она орет от ужаса, типа наслаждался. А потом растворился в воздухе. И что было потом? Антон замер, забывая жевать, и ощутил ползущий вдоль позвоночника холодок. Сначала эту тупую овцу высмеяли. Но потом кто-то заявил, что буквально за 5 минут до этого видел что-то очень похожее у себя в тоннеле. Но решил, что это его глючит с перепоя, потому что его продовольственная команда притащила из гастронома спиртное, и они выпили на ночь. В общем, у всех возникло подозрение, что кто-то сделал себе маскировочную накидку из мешковины и ворует продукты, пока все спят. Активисты собрали патруль, обыскали станцию, но никого не нашли. Продукты пересчитали, все на месте. А Порфирьев при чем? Ну, сначала кто-то решил, а вдруг это он? У него же мимикрирующее снаряжение. Активисты заявились сюда, но у него алиби. И он сразу заявил, что его снаряжением никто воспользоваться не мог, потому что там какая-то защита на электронику по рисунку сетчатки глаза. Тогда кто-то другой предположил, что здесь на станции может быть кто-то еще, у кого есть такое же снаряжение. Но он держит это в тайне, чтобы похищать продукты. «Чушь какая-то!» – усомнился Антон, убеждая себя, что все услышанное не более чем совпадение. Нервы у людей взвинчены, условия вокруг схожие и смертельно опасные. Наверняка нет ничего странного в том, что несколько человек видят похожие галлюцинации. Порфирьев тоже сказал, что вряд ли. Мол, специальное снаряжение можно использовать с большей пользой, нежели просто воровать продукты. Но поискать негодяя не отказался. Вроде как такое снаряжение имеет возможность распознавать аналоги. В общем, он оделся и теперь лазает по тоннелям в поисках привидений. Для успокоения особо нервных. А их полно, потому что после того, как эта тупая овца рассказала свою сказку, кто только чего не вспомнил. Глюки хлынули, как из-под крана. Порфирьев вернулся через час и сразу отправил Антона чинить аварийный передатчик. После изнурительного похода мышцы отзывались болью на каждое движение. Больно было даже просто шевелиться, а ходить так и вовсе пытка. Но никто не пожелал войти в его положение. Пока их группа занималась поисками бомбоубежища, а после все лежали в лихорадке с отравлением продуктами распада, активисты посадили за передатчик нескольких добровольцев. Добровольцы должны были сменять друг друга и круглосуточно вызывать помощь. В общем, рацию сломали, и ни один из них не смог сказать, как, когда и в чью конкретно смену это произошло. Пришлось проводить ремонтные работы в едва освещенном помещении. К счастью, непосредственно приемопередающее оборудование передатчика не пострадало. Сгорел сенсорный блок, посредством которого подавались команды на увеличение-уменьшение громкости, а также на изменение несущей частоты. Антону удалось выставить частоту вручную раз и навсегда и запустить передатчик. Он сообщил об этом активистам, и те немедленно потребовали от него отчет о состоянии поврежденных скафандров. Пришлось сделать максимально убедительное выражение лица и с интонациями абсолютной честности врать, что система воздухообеспечения скафандров сгорела из-за чрезмерно долгого пребывания в условиях слишком агрессивной среды, на которую рассчитана не была. Поэтому в настоящий момент он ищет способы ремонта и запчасти, которые можно для этого использовать. Активистов это объяснение удовлетворило. Они велели ему продолжать работать и собрались для обсуждения предстоящего похода в бомбоубежище. В руках у них Антон заметил план местности, нарисованный маркером на куске упаковочного картонного ящика, на который был нанесен маршрут движения от норы станции до норы бомбоубежища, с указанием ориентиров и приблизительной протяженности отрезков пути между ними в метрах. Судя по тому, что подобных картонок было несколько, активисты уже размножили карту и всерьез готовятся к походу. Ведущееся на повышенных тонах обсуждение доказывало, что сдаваться они не собираются. Общественность не исключала, что запершиеся в бомбоубежище люди могут не захотеть впускать к себе новых обитателей. И многие активисты наперебой предлагали различные меры принуждения, от блокады вентиляционной шахты до подкопа при помощи отбойных молотков. Потом кто-то обратил внимание на прислушивающегося Овечкина, и ему чуть ли не хором велели идти чинить скафандры, которые сейчас дороже, чем на вес золота. В служебные помещения Антон вернулся в расстроенных чувствах и сразу за дверью был встречен женой. «Где ты пропадаешь? Порфирьев отправил меня за тобой. Они устроили тайное собрание. Идем скорее. Вдруг это предлог, чтобы обсудить что-то важное без нас. И я попросила одну из медсестер присмотреть за детьми. Так что давай, быстрей!» В слесарку Антон с Диларой входили нарочито спокойно, чтобы не вызвать подозрения у тех, кто жил на полу в коридоре и всегда видел дверь. Овечкин даже сказал жене что-то на тему ремонта скафандров, мол, у меня после отравления руки еще трясутся, поможешь держать обшивку. Переступив порог, Антон впился в присутствующих подозревающим взглядом, но обнаружить что-либо подозрительное не смог. Все были в сборе и молча ждали, пока Дилара запрет дверь изнутри. Неожиданно заговорщиков оказалось больше, чем представлял Овечкин. Порфирьев, Петрович, его внук Владимир, пожарный Александр, фельдшер и женщина-педиатр. Эта новость застала его врасплох, и Антон остановился на полпути. «Активисты обсуждают поход в бомбоубежище», — на всякий случай заявил он, чтобы подчеркнуть, что заодно с заговорщиками, а не с толпой. «У них есть план местности с маршрутом. Они планируют перекрыть вентиляционную шахту в бомбоубежище, если их не пустят, или пробить отбойными молотками подкоп». «Карту я им нарисовал», — пожал плечами Порфирьев. «Пусть пользуются, не жалко. А насчет перекрыть кислород — это же твоя идея». «Я им такого не говорил. Я так подумал сгоряча, там, перед воротами». «Значит, кто-то еще подумал сгоряча здесь точно так же. Садитесь». Он указал на растерянный на полу замызганный плед, заменявший Антону больничную койку. «Пора поговорить. Времени осталось мало». Амбал дождался, пока они усядутся, и заявил. «Мы уходим отсюда. Вы можете пойти с нами, если захотите. Но риск погибнуть по дороге очень высок». «Без антирада до бомбоубежища не дойти». Антон замер, лихорадочно собираясь с мыслями. «Скафандров три. Здесь семеро, не считая Порфирьева. Ему скафандр не нужен. Значит, кто-то пойдет без скафандра, обреченный на верную смерть. И они, конечно же, попытаются оставить без скафандра именно его, Овечкина». «Но мы можем перемещаться по очереди. Первая тройка доберется до бомбоубежища и снимет скафандры перед воротами. Ты мог бы отнести их сюда». «Антирад есть, на 10 человек его хватит. Но речь не о том. Мы не пойдем в бомбоубежище». «То есть как? Почему? Ты же сам сказал, что нам нужно спасаться там». «Я был неправ», — Амбал обратился к Петровичу. «Начни ты». «Ну…» Петрович закашлялся сухим надрывным кашлем, и Антон перехватил направленный на старого техника обреченный взгляд фельдшера. «В общем так, завтра в час дня, это самое позднее, наш запас электроэнергии закончится полностью. Свет погаснет, фильтровентиляционная установка вырубится, кипятильники станут металлическим мусором. Где-то в это же время сдохнут аккумуляторы нагнетателей и скафандров, если их не зарядить. Артезианская скважина, откуда мы берем питьевую воду, тоже перестанет работать. Впрочем, воды к этому времени будет уже по колено, может и повыше. Так что смерть от жажды нам не грозит, скорее от отравления. Вчера я слышал, что продуктов вроде как осталось дня на 4, так что через 3 суток закончатся и они. Вот, собственно, все. А еще у нас закончились фильтры для скафандров. Сегодня вставил последние». «Но разве не поэтому мы разыскивали бомбоубежище?» «Поэтому. Но оно нас не спасет. Они нас не пустили, это раз. и они выходили на поверхность. Это два. О чем это говорит? Бомбоубежище маленькое или переполнено. Поэтому они расчистили вентиляционную шахту и замаскировались, чтобы никого не принимать. Верно. Скорее всего, у них такое же перенаселение, как у нас. Как и сюда, толпа в бомбоубежище ломилась до последней секунды. Наверняка ворота закрывались уже после того, как наверху начались первые взрывы и обрушения. Город перепахан множество раз. Ни домов, ни улиц, сплошная свалка из гор обломков. Такое от одного удара не получается, даже от самого мощного. В общем, там у них толпа, численность которой гораздо больше того, на что бомбоубежище рассчитано. Наверняка дефицит продовольствия и режим жесткой экономии. Лишние рты им ни к чему, особенно если таковых негде разместить, потому что народу и так, словно селедок в консервной банке. Но они могут взять хотя бы детей? Вряд ли. Порфирьев покачал головой. Суди сама. Если с землей сравняли только Москву, а остальная страна выжила, то рано или поздно сюда придут спасатели и вернется закон. И их посадят за оставление людей в опасности, повлекшее за собой гибель тысяч человек. Эти самые дети расскажут следователям о том, что их родители и прочих бросили снаружи на жестокую смерть. А так, можно не открывать ворота вообще. И в случае чего сказать, что никто не знал о выживших. Ворота двойные, за ними тамбур или даже шлюз. Услышать крики и стук невозможно. Они видели нас через камеру. Камеру можно потихоньку убрать. Отмахнулся Порфирьев. Или просто отключить в целях экономии энергии. И сказать, что ее включали только перед выходами на поверхность, чтобы оценить обстановку за воротами. Все остальное время она не работала, и никто никого не видел. Кроме того, наша доблестная общественность, скорее всего, сама разобьет им камеру от злости уже сегодня. Короче говоря, чтобы потом не сесть, им лучше всего не открывать и вообще не знать, что происходит за воротами. Но дело даже не в этом. Допустим, они нас впустили. Что дальше? Проблему голода можно попытаться решить посредством поиска продуктовых магазинов. Антон торопливо размышлял над словами Порфирьева, но логика подсказывала, что бомбоубежище лишь отсрочка неизбежного. Но нас так много, что надолго никаких магазинов не хватит. Без холодильников погребенные под развалинами продукты скоро испортятся, как та рыба в гастрономе. Наверху плюс 4. Наверняка скоро станет еще холоднее. Порфирьев обращался к нему, но из-под лобья оглядывал всех. То, что еще не протухло, вряд ли пропадет. Скорее замерзнет. Но ты прав. Никаких магазинов на такую толпу не хватит. Производства пищи в бомбоубежище нет. Оно рассчитано на то, чтобы переждать сильную бомбардировку. Максимум – сохранять жизни уцелевшим до прихода спасателей. То есть на срок от нескольких дней до нескольких недель. В общем, рано или поздно голод неизбежен. И истощение запасов энергии, которое вырубит им воду и вентиляцию. У них все как у нас. Разве что затопление им не грозит. Это еще вопрос. Если из-за смещения грунтов у них в стенах появились трещины, как здесь в тоннелях и на станции, то, может быть, их тоже начнет понемногу затапливать. Они совсем рядом с рекой, то есть внутри бассейна грунтовых вод. При наличии энергии решить проблему затопления труда не составит. Но как только она закончится, все рухнет. Что ты собираешься сделать? Я хочу дойти до Раменок. Там под землей есть целый секретный город на 15 тысяч человек. Его регулярно модернизируют, так что сейчас может быть вместимость там даже больше. А где поместились 15 тысяч, там и для лишней пары десятков места найдется. Город способен существовать в режиме полной автономности в течение 30 лет. Там есть все необходимое для долгого существования. Поэтому и будет гораздо проще убедить впустить нас, если сможем дойти. Но как мы найдем вход? Подала голос женщина-педиатр. Это же секретный город. Лет 100 назад он таким был. Сейчас в интернете есть все. Я как-то был на одном портале. Там энтузиасты занимаются исследованием подземной Москвы. Видел там видео про этот секретный город под Раменками. Даже входы показывали. Там все засекречено, конечно. Входы замаскированы под разные здания, как бы не имеющие отношения к спецслужбам. Но на самом деле все знают, что это там. Но это было до того, как город превратился в море обломков. Мы сможем найти вход? Думаю, да. После того, как мы нашли бомбоубежище, карта привязана к местности надежно. У меня есть координаты двух точек входа, этого должно хватить. Главное пробиться через завалы в подземные туннели. Нам потребуется инструмент. Один отбойный молоток я для вас организую. Он поломался, когда после Абдулаева заканчивали рыть норы в гастроном. но я смог починить. Больше ничего нет. Должно помочь, если повезет. Обломки будем руками таскать. Жить захочешь — справишься. Главное — дойти до места. Сейчас нам нужно определить, как рассказать обо всем этом людям. Потому что идти придется долго. По прямой до туда почти 8 километров. Значит, в действительности будет не меньше 10. Это часа 4. Быстрее по сплошным развалинам не получится. Тем более с детьми. За это время можно умереть от радиации или как минимум получить высокую дозу облучения. У тех, кто захочет пойти, не будет средств защиты. Так получилось, что в свое время я запасся антирадом. Правда, времени прошло много, и у препаратов частично истек срок годности, но сейчас не до жира. Но я никак не рассчитывал, что антирад потребуется 1000 человек. У меня есть препараты для 10. Плюс 3 скафандра. 2 из них получит Владимир и Александр. Это мое условие. Мне нужны люди, которые будут помогать в обеспечении передвижения всей группы. Одному мне везде не успеть. Я пойду впереди, могу провалиться или сорваться. Видимость наверху никакая. Пока мы искали бомбоубежище, я чуть не упал в реку. А Овечкин провалился в яму. В общем, без страховки впереди идущий запросто может до раменок не дожить. И мне будет спокойнее, если меня будут страховать люди, с которыми я уже побывал на поверхности. Итого остается 1 скафандр. Порфирьев указал на защитный комплект, отдельно лежащий на станине электронного верстака. Вот этот. В нем с нами ходил Овечкин. Скафандр очищен, аккумулятор заряжен, фильтр заменен на новый. Он обвел взглядом присутствующих. Решайте, как поступить дальше. Кто пойдет, брать ли детей? Если брать, то во что их закутать? Я пойду без скафандра. Он мне уже не нужен. Не дойду, так не дойду. А если дойду, то меня там подлатают. Раз это секретный город для правительства, то с медициной там все в порядке. Биорегенераторы последних моделей и все такое. Пусть кто-нибудь из медиков берет скафандр. Или мать с детьми. Он нам не дает застегнуться. Нервно воскликнула Дилара, разглядывая лежащий неподалеку скафандр. Ему можно расширить размер? Нет, ответил пожарный. Это старая модель предыдущего поколения. Ее не сделать шире. Мне ростовка слишком велика. Я его не надену. И я останусь здесь. Не могу бросить больных. Им уже ничем не помочь. Ты сам об этом говорил. Смысл оставаться? Смысла нет. Но я останусь. Я кабинетный работник. У меня лишний вес, одышка и гипертония. Боюсь, что до раменок не дойду. Тем более по развалинам. Останусь с больными, поддержу их психологически в последние минуты. И буду надеяться, что нас впустят хотя бы в бомбоубежище. Или пришлют спасатели из-под ранен. Насчет бомбоубежища я бы иллюзий не питал. Порфирьев сделал скептическую гримасу. Но на всякий случай у вас остался коммуникатор с картой объектов ГО. Я привязал карту к местности. Так что если кто захочет, сможет попытать счастье. А вот если сможем попасть в подземный город, то там должны будут организовать спасательную операцию. Надеюсь. Будем надеяться вместе. Подытожил фельдшер и перевел взгляд на Овечкина. Господин главный инженер уступит скафандр Даль? В скафандре я буду более полезен общественности, чем без него. Перспектива многочасового пребывания среди смертельно опасной радиации без скафандра серьезно испугала Овечкина. Он был там на поверхности и не в полусотни шагов от спасительной норы, в подвале магазина, а в самом что ни на есть сердце радиоактивной опасности, и он отлично понимает, что ждет экспедицию. Даже несмотря на то, что он был в скафандре и под антирадом, он все равно получил опасную дозу облучения. Фельдшер сразу об этом сказал. Я уже облучился на поверхности, и без скафандра радиация меня убьет. Скафандр тебя особо не защитит. У него есть защита, но при таких уровнях радиации этого мало. Основная надежда на антирад. Я тоже смогу принести больше пользы в скафандре, чем без него. С нами пойдут дети, им потребуется помощь, они будут подвергаться смертельной опасности. Доктор! Дилара с тревогой переводила взгляд с педиатра на остальных и обратно. А дети смогут перенести такой переход? Они не погибнут из-за облучения? Я где-то читала, что детям до 14 лет нельзя использовать антирад. Он слишком токсичен. Нельзя. Но без антирада они погибнут однозначно. Детскому организму такое облучение не пережить. Но если остаться здесь, и нас не впустят в бомбоубежище, то они погибнут все равно. Без электричества у нас не будет вентиляции, отопления и чистой воды. Скорее всего, смерть наступит от отравления водой или от поступающей с поверхности радиации раньше, чем от голода и переохлаждения. Поэтому я настаиваю на своем плане. Мы должны вернуться к бомбоубежищу в назначенное время. А если там не откроют, то после этого можно идти в Раменки. У меня тоже дети, и я не хочу рисковать ими. Вы уверены, что ваша любимая общественность отдаст вам скафандр после того, как узнает, что в бомбоубежище все сделали вид, что там никто не живет? До бомбоубежища я вас доведу. Просто скажем толпе, что педиатр есть наш входной билет. И потому ее нужно показать в скафандре, чтобы те, кто сидит по ту сторону видеокамеры, не заподозрили, что им привели живой труп или вообще пытаются обмануть. Давайте потребуем для педиатра еще один скафандр. У активистов пусть предоставят. На станции больше 200 детей. Педиатр нужен всем. Я уверена, что со мной согласится большинство. А инженер-механик такой же входной билет, как педиатр. Ты же сам говорил это. Ему тоже нужен скафандр. Как хотите, это вам решать. В идеале в скафандрах должны быть оба. Но я сейчас не об этом. Я о том, чтобы вообще не идти к бомбоубежищу. Надо уйти без ненужной огласки. Если дойдем до Раменок, то приведем сюда помощь. Она потребуется и здесь на станции, и в том бомбоубежище, и даже в другом, который есть на карте. Но сначала до Раменок необходимо дойти. Желающих может оказаться много, а антирада у меня на 10-х. А остальные 2500 живыми не дойдут. Значит, им придется остаться здесь. И они совершенно объяснимо могут не поверить в успех нашего похода в Раменки и не захотеть отдавать нам скафандры. Мы должны уйти, прежде чем за них разгорится драка. А если она не разгорится? Если общественность поймет? Поймет, как это было с буфетом. Я проверять не хочу. Поэтому мы здесь и собрались, чтобы решить, кому достанется третий скафандр. При чем здесь скафандр? У меня 2 детей, для них скафандров нет. А побочные эффекты антирада могут убить их после того, как сам препарат спасет детей от радиации. Прежде чем рисковать жизнями детей, мы должны попытаться доставить детей в бомбоубежище. С таким же успехом их можно оставить здесь. Чтобы дойти до Раменок, у нас есть 7,5 часов, время действия антирада. Там нами займутся врачи. Потом я приведу сюда спасателей. Все это можно сделать за сутки или чуть дольше. К этому времени тут еще будет электричество. Ну или оно закончится совсем недавно. Тогда я не понимаю, к чему это тайное собрание. К тому, что я был на поверхности и видел, что там произошло. Столицу уничтожили по всем правилам теории ядерной войны. Снесли все, что было на поверхности, надземными взрывами, чтобы уничтожить инфраструктуру, коммуникации, здания и прочие объекты на поверхности. Контактными ударами разрушили хорошо укрепленные объекты подвального типа. Спецбоеприпасами достали до стратегических объектов глубокого заложения. И все это было как минимум продублировано. Я уверен, что наши ракетчики сделали с противником то же самое. Даже больше, потому что территории их стран по площади меньше нашей, и прятаться им сложнее. Но нам от этого не легче. Москва – это один большой эпицентр десятков или сотен термоядерных взрывов. От зданий не осталось даже островов, только горы развалин разной высоты, из которых торчат особо прочные обломки. Все, главный инженер. Как это может повлиять на наш поход в Раменки? Как угодно негативно. Мы можем не найти вход в подземный город под слоем развалин в 10 метров глубиной. Или найти, но подземные тоннели окажутся расплющенными, как наши тоннели в метро. Или вообще не дойти до него, если путь преградят воронки. Потому что без специализированных скафандров через них мы не пройдем даже под антирадом. Это верная смерть. И что вы хотите этим сказать? Если мы не найдем подземный город, то последний шанс выжить, который останется, это как можно скорее выбраться из Москвы. Покинуть зону сплошных эпицентров. Вы же медик, доктор. Вам известно, что такое доза облучения в 400 рад. Это лучевая болезнь средней тяжести. Ее крайний верхний предел. Свыше 400 рад начинается уже тяжелая стадия лучевой болезни. А свыше 600 – крайне тяжелая. Фактически, это летальный исход, если без современной медицинской помощи. Так вот, на поверхности сейчас везде от 4000 рад и выше. Вблизи воронок до 7000. Единственный шанс выжить – выйти за пределы Москвы, туда, где нет радиации. Если начнется ядерная зима, то температура очень скоро упадет до зимней, а зимой опустится до полярной. За городом можно хотя бы костры жечь и топливо для них добывать, и как-то попытаться наладить выживание. Но это же путь в 10 километров! Пешком! По сплошным завалам! Без скафандров и антирада при такой радиации никто не дойдет живым! Об этом я и говорю. У меня есть антирад на 10. У вас есть то ли 1, то ли 8 скафандров. Тут уж я не знаю, сами решайте. Я доведу вас до Рамина. Если повезет попасть в подземный город, то оттуда организуют спасательную операцию и всех спасут. Будем надеяться, что они в этом заинтересованы. В конце концов, там укрылось правительство, а рано или поздно правительству потребуется население. Но если подземный город найти не удастся, мы не будем возвращаться сюда. Попытаемся выйти из города и выжить. А как же остальные? Никак. Остальные останутся здесь и со временем погибнут. Или могут попытаться на свой страх и риск пойти с нами. Чего ты от меня хочешь? Я не волшебник. У меня есть 10 доз антирада, я их отдам. Это все, что я могу сделать. Не факт, что мы сумеем выбраться из города живыми или не умрем от облучения через пару недель после этого. Но сидеть тут, сложа руки, я не буду. У тех, кто ходил со мной к бомбоубежищу, уже по 70 раз облучения. Это 2/3 предельной месячной нормы, а мы еще не начинали путь. Решайте. Желательно так, чтобы толпа не поубивала друг друга за эти 10 доз. Вы предлагаете нам выбрать, кому спастись, а кому погибнуть? Выбрать 10 человек из 3,5 тысяч? Если у кого-то есть идея лучше, то пусть предложит. Мне без разницы. Я все сказал. Мне нужны 2 человека в помощники, я их назначил. Остальные места вакантны. Дальше ваше дело. Кто-то может остаться тут по собственному желанию. Наверняка существуют такие, кто уверен, что в метро можно жить долгие годы. Тогда давайте подождем несколько суток. Овечкин попытался найти хотя бы какой-нибудь выход из безвыходного положения. На поверхности ураганы. За неделю они раздуют пылевую завесу над городом, и радиации станет меньше. Если мы все сплотимся, то неделю продержимся, даже если нас не пустят в бомбоубежище. Через неделю тут все затопит до самой поверхности, и мы все окажемся на улице. Надо запаковывать детей во что придется, и как можно тщательнее. И уходить отсюда, пока силы есть. Ураганы раздуют пыль, но она никуда не исчезнет. Просто радиоактивный очаг станет еще шире. К этому моменту лучше быть подальше от Москвы. Вы как хотите, я выхожу через час. Кто со мной? Оба техника и пожарные молча подняли руки, и Антон растерянно посмотрел на жену. Дилара бросила мимолетный косой взгляд на женщину-педиатра, не поднявшую руки, и многозначительно посмотрела на мужа, мол, чего сидишь, Сиднем, не тупи. «Мы идем с вами», – заявила Дилара, хватая скафандр Антона. «Мы забираем скафандр. Я лично получу 2-й скафандр для педиатра у активистов, чтобы она могла добраться до бомбоубежища. Все родители с детьми встанут на мою сторону, уверена. Как надо одеть детей, чтобы у них был шанс выжить на поверхности? У меня осталось полно пустых пластиковых пакетов. Из них можно собрать накидки. Я видел у вас скотч». «Там лежит», – Петрович указал рукой на выдвижной ящик. «Вместе с изоляторами. Я помогу. Неси пакеты и все, что есть. Сделаем из них изолирующую подкладку и приклеим к старым пледам, на которых вы спали. Обивку со стульев снимем, проводами рукава и штанины замотаем. Где-то у меня чехол был, токарный станок закрывать. Фартук для грязных работ, старый списанный рабочий комбез. Есть несколько строительных касок и респираторы. Соорудим защитные костюмы. Иди за детьми». «Обещайте, что вы действительно пойдете искать подземный город и приведете помощь, что вы не бросите нас здесь на смерть». «Я мог бы просто уйти без объяснений под любым предлогом. Например, проверять нагнетатель. И таким же способом забрал бы с собой тех, кто мне нужен. Например, под предлогом испытаний отремонтированных скафандров. Вышли на 10 минут и не вернулись. Вместо этого я хочу попытаться помочь всем. Но необходимо реально оценивать риски и понимать, какие у нас шансы. Поэтому я сразу предупреждаю, что поведу людей в Раменки, но если не найду подземный город, а буду пытаться покинуть Москву, я поведу всех желающих, сколько их наберется. Но выбирать попутчиков, помимо выбранных, не буду». «Надо собирать людей на общий митинг». Женщина-педиатр поднялась и направилась к дверям. «Вы подвергаете своих детей смертельной опасности. Не могу гарантировать, что ваши дети перенесут антирад без последствий. Надеюсь, вы это понимаете». «Понимаем», — Дилара передала скафандр Антону. «Но мы готовы пойти на риск». Педиатр покинула слесарку, и Порфирьев негромко произнес: «Снаряжайтесь. Те, кто пойдут в Раменки в скафандрах, должны выйти наверх до того, как обо всем узнают остальные. На всякий случай, во избежание ненужных конфликтов». Старый техник выдал Владимиру и Александру скафандры, и те принялись немедленно надевать снаряжение. Дилара скользнула по ним взглядом и потащила мужа за дверь. «Пойдем, поможешь с детьми!» – заявила она и обернулась к Порфирьеву. «Он на минуту!» Тот кивнул, и супруги оказались за дверью. Дилара захлопнула ее за собой и быстро зашептала. «Одевай скафандр и не отходи от него ни на шаг. Не вздумай с ним спорить и делай, как он говорит. Ты понял?» «Диля, ты уверена?» Антон обеспокоенно смотрел на обитающих в коридоре людей, пытающихся прислушиваться к их разговору. «Там наверху смертельно опасно». «Здесь мы умрем. Ты же инженер. Скажи, у нас есть шансы? Если во всей стране так, как здесь, а не только в Москве. Если в бомбоубежище нас не пустят ни в это и ни в какое другое. Кто нас спасет?» «Теоретически спасатели из малых городов, которые не подверглись бомбардировке. Если такие есть». Ответ Антона больше предназначался самому себе, нежели жене. «Но к тому времени, когда они доберутся до нас, мы погибнем. Нам нельзя оставаться здесь, в метро. Вот если нас пустят в бомбоубежище...» «А если нет? Если не впустят? Что, если они действительно отгородились от всего мира? Ничего не слышат и даже не включают ту камеру? Что тогда? Сколько мы проживем? Без тепла, еды, света, с отравленным воздухом и водой? Неужели ты не видишь? Порфирьев умирать не собирается. Я тебе об этом уже говорила. У него есть план, и он что-то знает, раз собрался спасать своих. Я сразу поняла, как только вошла в слесарку. Они все четверо одинаковые, светлоглазые и светловолосые. Видел, какая у них щетина, соломенного цвета. Я раньше думала, что Порфирьев красится блондина, потому что больной на голову нацик. А он на самом деле блондин. И те трое, они почти такие же. Даже старик, хоть он и сильно седой. Ты видел такие бороды еще у кого-нибудь на станции? Я нет. Черных и рыжих полно, а соломенных нет. Этот чертов нацик собрал своих, и ты в их числе. На остальных ему плевать. У меня волосы темные. У педиатра и фельдшера тоже. Людей со светлыми глазами и черными волосами я видел на станции помимо нас. И светловолосых женщин тоже видел. Если ты права, то принцип, по которому он выбирал, мне непонятен. Какая разница? Если тебе так важно, спроси у него. Только потом, когда он нас отсюда выведет. А блондинов тут больше нет, можешь мне поверить. У всех корни темные. Я внимательно смотрю на каждого человека с того момента, как он отшил ту выгливую брюнетку. Сейчас главное, что он не бросил тебя здесь, а вместе с тобой и меня, и наших детей. Поэтому бегом к нему и не вздумай все испортить какой-нибудь глупостью. Ты понял? От тебя зависит моя жизнь и жизнь Амины с Давидом. Что ты стоишь? Давай, возвращайся. Я тут сама справлюсь. Она побежала за детьми, и Антон поспешно вернулся в слесарку. Все уже наполовину были снаряжены, и ему пришлось поспешить, надевая скафандр. Пока Петрович помогал гражданским герметизировать скафандры, Порфирьев возился со своим рюкзачищем. Интересно, где он его прятал? Антон бывал в слесарке неоднократно и осмотрел все шкафы и ниши. Рюкзака там не было. Но сейчас он в руках у Порфирьева, а из слесарки тот не выходил. Здесь либо имеется тайная ниша, либо за одним из шкафов есть дверь в еще одно помещение, о котором Антону не сказали. Значит, не доверяют. Дилара права, теперь ему от Порфирьева лучше не отходить. Тем временем Порфирьев частично сложил свой рюкзак, который теперь был втрое меньше, чем изначально, и вручил его молодому технику. Тот надел рюкзак, Амбал выдал всем по капсуле антирада и велел выходить. Выход из служебных помещений, облаченный в скафандры группы, вызвал у людей мгновенный интерес. И толпа у гермоворот образовалась прежде, чем Петрович начал их открывать. Стремясь избежать осложнений, Антон заявил первое, что пришло в голову. «Проводится проверка отремонтированной системы воздухоснабжения. Я должен протестировать скафандры в реальных условиях». И торопливо выскочил за гермоворота. Следом вышли молодой техник с пожарным. Порфирьев с карабином на груди остался внутри. Воротина захлопнулась, и все трое, морщась от боли в ноющих мышцах, принялись подниматься по ступеням мертвого эскалатора. После вчерашнего похода мышцы ног ужасно болели, и прежде чем группа добралась до нагнетателя, пришлось отдыхать трижды. Здесь все уселись на ступени в ожидании Порфирьева и остальных. Антон сверился со счетчиком Гейгера и наскоро провел в уме расчет. Выходило, что там, внизу, у гермоворот, уровень радиации составляет 20 рад в час, что в 3 раза выше, чем за гермоворотами, и в 5 раз выше, чем на станции. Но тут, на уровне нагнетателя, уже 350 рад в час и продолжает расти, значит, растет и внизу. После истощения запасов электричества фильтровентиляционная установка станет бесполезна, и рано или поздно гермоворота придется открыть, чтобы не умереть от удушья. Какой уровень радиации будет к тому моменту внизу, перед воротами, можно только гадать. Антон подошел к аккумулятору, питающему нагнетатель, и посмотрел на индикатор заряда. Петрович ошибся. Видимо, не учел, что вращающиеся механизмы забились пылью, и на их проворачивание уходит больше энергии, чем на чистую работу. Аккумулятор опустеет уже завтра утром. Отсюда надо уходить, и лучше всего сейчас, до того, как здесь начнется хаос. Станцию удалось покинуть только через 2 часа вместо запланированного 1. За это время уровень радиации в районе нагнетателя повысился на 7 пунктов, а температура упала до +2 по Цельсию. И это очень убедительно доказывало правоту Порфирьева. В ожидании его затянувшегося появления Овечкин нервничал, опасаясь кровавой резни на станции. Но все обошлось. Порфирьев появился в сопровождении огромной толпы наглухо замотанных кто во что людей. И выяснилось, что задержка произошла из-за того, что пришлось ждать, когда все желающие подготовятся к выходу. Толпа оказалась заранее разбита на 3 части. И Порфирьев сразу принялся направлять людей по маршрутам. 4 облаченных в скафандры и 10 туго укутанных в самодельные защитные накидки с касками и респираторами активистов первыми вышли из норы вслед за Порфирьевым, остальные остались ждать на засыпанных радиоактивной пылью ступенях эскалаторов. Они пойдут искать 2-е бомбоубежище. Антирада у них нет. Но есть спиртное. Они считают, что оно частично выведет радиацию из организма. Это же очень спорный вопрос. Это не доказано. Но и не опровергнуто. Они решили рискнуть. Петрович закачал им в навигатор карту с объектами ГО, а Порфирьев как-то там по-своему привязал ее к местности. В итоге они посчитали, что шансы есть, потому что туда-обратно можно успеть за 2 часа, если все пройдет хорошо. Остальные пойдут к первому бомбоубежищу? Овечкин окинул взглядом ждущую на 4 эскалаторах толпу. Это не преждевременно идти туда таким большим количеством. Мы же не знаем, откроют они или нет. Туда идут 50 человек. Остальные с нами. В каске и респираторе, скрепленными скотчем с прозрачными пластиковыми пакетами, заменяющими лицевой щиток, опутанная проводами вместо ремней и завязок дочурка, закутанная в толстые обмотки, была похожа на зловещего черного пингвина. Стоящий рядом Давид выглядел еще ужаснее, и Антон понял, что терпеливо ожидающие шанса спастись люди, заполнившие эскалаторы, напоминают ему толпу нищих бездомных бродяг с какой-нибудь радиоактивной свалки за полярным кругом. Наверное, там это выглядит как-то так. Как это с нами? Но нам же идти много часов по смертельно опасной радиоактивной местности. Они же погибнут без скафандров и антирада. Порфирьев сказал, что если не придется ничего обходить, то идти будем порядка 8 километров. Если повезет, то сможем дойти за 2-3 часа. Многие решили, что за это время не успеют погибнуть, а в Раменках им окажут квалифицированную медицинскую помощь. Раз это секретный правительственный город, то там есть все. В общем, много людей не захотели ждать спасения. Не все доверяют властям. А кто-то не доверяет Порфирьеву. Хотя я думаю, что это уже перебор. Он правду сказал. Хотел бы уйти со своими, ушел бы. И никто бы даже не понял. Короче, уйти со станции хотело народу еще больше. Но респираторов было только 100. Поэтому все так сильно задержалось. Люди делали себе защитную одежду из того, что было под рукой. Там на станции не осталось вообще ничего, что можно использовать в качестве одежды. Все пошло на накидки, даже обивка. Он дал вам антирад? Антон проводил взглядом Порфирьева, появляющегося из норы. Да, самым первым. Он про нас не забывает. Смотрит в нашу сторону время от времени, я вижу. А остальные тоже это видят, и к нам никто не лезет. Первая группа ушла искать 2-е бомбоубежище. Сейчас выходит вторая группа, которая идет в Раменке. Замыкающим в ней пойдет главный инженер Овечкин. Вот он. За ним выходит третья группа. Впереди идущим третьей группы, от Овечкина дальше, чем на два шага, не отставать. Замыкающими идут люди скафандров. Напоминаю еще раз. Идем в колонну по одному, не растягиваться. Спину того, кто идет впереди, видеть постоянно. Через каждые 5 шагов оглядываться и убеждаться, что видите идущего за вами. Если вы его не видите, немедленно останавливаться и громко кричать. «Стой! Не вижу следующего!» Детей держать за руки, на руках не нести. Дорог и тротуаров больше нет. Видимость минимальна. Идти придется по сплошным обломкам. Потерять равновесие и споткнуться – это в порядке вещей. С ребенком на руках вы будете падать постоянно. Мы об этом уже говорили. До бомбоубежища 3 километра. Мы постараемся пройти это расстояние за час. Маршрут петляет вокруг нагромождения развалин, но он проверен, так что путь известный, накладок не будет. Петрович, Володя, выводите вторую группу. Оба техника полезли в нору. За ними потянулись замотанные кто во что люди, и Антон спросил жену, оглядывая терпеливо ждущую своей очереди людскую массу. Кто-то не пожалел собственных детей и потащил их в Раменки через смертельную радиацию? Никто в Раменки с детьми не идет. Тихо объяснила Дилара, переключаясь на проверку герметичности самодельного снаряжения Давида. Только мы. Порфирьев наотрез отказался брать еще детей, сказал, не выживут без антирада. А антирад в первую очередь нужен взрослым, которые будут помогать всем остальным. И педиатр заявила, что антирад для детей опасен. Короче, никто не рискнул. С детьми идут в бомбоубежище. Некоторые считают, что если те, кто там заперся, увидят через камеру несчастных страдающих детей, то у них появится дополнительная мотивация открыть. Сколько всего людей в нашей команде? 40 человек в самодельном снаряжении. Вас трое в скафандрах и Порфирьев. Итого 44. Больше скафандров нам не дали. Решили, что 4 возьмут те, кто пошел искать второе бомбоубежище. Остальные наденут активисты третьей группы. Они будут перемещаться между первым бомбоубежищем и станцией и провожать в убежище тех, кто остался ждать метро, если в бомбоубежище откроют. А если не откроют, то они будут искать вентиляционную шахту. Найдут и закупорят. Так что рано или поздно ворота все равно откроются. Всем, кто в скафандрах, включите рации. Снаружи мощные помехи, связь цепляет метров на 5. Так что носителям скафандров не разбредаться и держаться плотными группами. Как я объяснял, будете искать потерявшихся, если такое произойдет. Прежде чем начать поиски, привязаться друг к другу проводами. Там не видно ни хрена. Сами не потеряйтесь. Помоги надеть! Дилара протянула Антону что-то вроде издырявленного рюкзака. Что это? Овечкин пытался понять назначение странной конструкции. Детская переноска? Петрович сделал. Жена развернулась к нему спиной и подставила руки под лямки. Амину нести. Порфирьев сказал, что сама она не сможет по развалинам идти. Это действительно так. Антон нацепил на жену лямки. Там только ноги ломать. Сплошное месиво из обломков. Под ноги нужно смотреть каждую секунду. Почему она на спине? Так Порфирьев велел. Сказал, что падения назад в основном происходят на скользкой поверхности, а при движении по сильно пересеченной местности падают в основном вперед из-за того, что спотыкаются. Поэтому нести ребенка лучше на спине. И при падении на спину человеку инстинктивно легче успеть перевернуться на бок, чем при падении лицом вниз. Еще он сказал, что там вместо земли обломки, много острых краев, и в случае опасности просто упасть на живот. Если Амина на груди, закрыть ее с собой не получится. Ребенок получит травму, поэтому на спине надежнее. Овечкин, выходи. Вторая группа уже на улице, ждем только тебя. Не трать время. Сначала доведем третью группу до бомбоубежища, потом встанем на свой маршрут. Каждая минута в цене. Но это же крюк. Зачем делать это, если мы все равно не собираемся оставаться в бомбоубежище? Ты дал им карту, они дойдут туда без нас. Я тщательно отмечал весь маршрут. Там каждый шаг зарубка. А мы уже потеряли 2 часа антирада из 7,5. С нами они дойдут туда гораздо быстрее. У них вообще нет антирада. Так что чем скорее доведем, тем больше у них шансов. Сейчас 2 часа дня. Через 5,5 часов будет около 8. Это все еще световой день, так что холоднее не станет. От бомбоубежища до Раменок по прямой порядка 5 километров. Если сумеем быстро перейти реку, то времени хватит. Давай уже, шевелись. Оказавшийся рядом пожарный помог Антону и Диларе провести детей через почти вертикальные участки норы, и спустя минуту они оказались снаружи. Сразу же выяснилось, что за прошедшие сутки на поверхности стало еще хуже. Индикатор термометра показывал плюс один, солнечного света почти не было, и царящий вокруг сумрак отличался от ночной тьмы совсем незначительно. Зато видимость улучшилась вдвое. Это Антон определил сразу, как только огляделся. Луч нашлемного фонаря увязал в сплошной пылевой завесе не через четыре шага, как вчера, а вдвое дальше. Теперь в свете фонаря можно было разглядеть два здоровенных нагромождения обломков, между которыми тянулась тропа от норы станции к норе гастронома. Овечкин приказал себе не паниковать. Да, все хуже, чем он надеялся. Если видимость улучшилась, значит, ветра раздувают океаны радиоактивной пыли над Москвой. Но раз при этом ухудшилось освещение и продолжает падать температура, значит, пылевое загрязнение простирается вверх на многие километры, возможно, до самой стратосферы. Это свидетельствует о том, что ужасный кошмар, творящийся с Москвой, происходит очень много где. Иначе тепла и солнечного света с каждыми сутками становилось бы больше, а не меньше. Но паниковать нельзя, на него смотрят дети. «Папа!» – Давид с подозрением всматривался в пылевой мрак. «Здесь есть мутанты? Ты видел монстров? У тебя ствол есть? У меня мама нож отобрала». «Мне он нужнее, чем тебе. Ты еще маленький». «Да? Почему тогда ты раньше говорил, что я уже большой, что я сильный и все такое? Если так, тогда отдай мне мой нож, я его сам добыл». «Давид, уступи маме, ты же мужчина. Ты сильнее, чем она, поэтому нож ей нужнее, чем тебе». «Бред! Как я без ножа буду драться с мутантами? Голыми руками я их не разорву. Я не такой сильный, как Олег. Ты сам-то с ними справишься без оружия. Ты вообще драться не умеешь». «Тут нет никаких мутантов». Антон решил проявить твердость и сделал голос ниже и грубее. «Я вчера здесь все изучил. Тут никого нет. Но часто налетают ураганы, и среди обломков попадаются скрытые ямы, в которые можно провалиться. Поэтому приглядывай за мамой внимательно». «Володя, как принимаешь меня?» «Слышу. Помехи сильные, но понять можно». 30 шагов вперед. Надо освободить место для третьей группы». Человеческая вереница пришла в движение и медленно углубилась в пылевую толщу. Вскоре Порфирьев выстроил всех и ушел в голову колонны, исчезая в пыльном сумраке. Антон помог жене укрепить дочурку в переноске, и спустя минуту разношерстная людская змейка потянулась вперед. В этот раз идти было проще. Увеличившаяся дальность видимости и большое количество народа позволяли получать хоть какое-то представление о том, куда идешь и что вокруг. Теперь Антон мог различить выпирающие из многометровых груд строительного мусора обломки мощных балок и размозженные в лепешку остовы троллейбусов и электрокаров общественного транспорта. Взрывы, превратившие город в свалку обломков, были столь мощны и многочисленны, что не просто сминали в комок многотонные машины или разрушали небоскребы. Все вокруг было раздроблено на куски и со страшной силой перемешано в сплошную массу урбанистического хлама, опознать в котором те или иные техногенные устройства или конструкции было почти или вообще невозможно. Зато зарубки, оставленные накануне вдоль маршрута следования, луч фонаря высвечивал отчетливо даже с учетом густо осевшей сверху пыли. Не приходилось сомневаться, что с этой пылью оседают радиоактивные вещества, и уровень радиации вокруг наверняка стал еще больше. Антон предпочел не думать об этом, но кто-то из активистов достал счетчик Гейгера, и тот зашелся в истеричном писке зуммера. Активист немедленно выключил его и засунул в складки одежды. «Что он показал?» Идущая рядом женщина попыталась увидеть дисплей прибора, но не успела. «Ничего, он сломан. Пищит непрерывно, а на дисплее ноль. Не работает». Скорее всего, активист солгал, но никто не стал вдаваться в подробности. Так людям было легче надеяться на лучшее. Овечкин окинул взглядом тех, кого позволял рассмотреть луч нашлемного фонаря. Колонна двигалась молча, люди шли, не поднимая глаз, сосредоточенно высматривая, на что поставить ногу в мешанине обломков и рваной арматуры. Молча шагали, молча спотыкались и падали, также молча помогали друг другу подняться и шли дальше. Антон в который раз огляделся и в который раз был вынужден признать, что не понимает, где находится. Москвы больше нет. Осталось только название и утопающее в пыльном сумраке бесконечное месиво из обломков, то громоздящееся грязными оплавленными горами, то проседающее столь же грязными и оплавленными рвами и вмятинами. Несколько раз колонна разрывалась на поворотах между такими вот перепадами рельефа, и люди кричали «стой», следуя установленным правилам. Крик передавали по цепи, все останавливались, потом появлялся Порфирьев, который забирал с собой облаченных в скафандры активистов и начинал поиски потерявшихся. Их быстро находили, целостность колонны восстанавливали, и молчаливая вереница продолжала движение, петляя среди бесконечных россыпей останков столицы. До бомбоубежища добрались за час, но еще полчаса ушло на то, чтобы уместить в норе всех желающих. Видеокамера, обнаруженная Порфирьевым накануне, исчезла, и кто-то из активистов заявил, что это неоспоримое доказательство того, что обитатели бомбоубежища выходили наружу. А значит, они прочли оставленное Овечкиным сообщение и к назначенному сроку, то есть вечером, откроют ворота. С ним согласились не все. Кое-кто считал, что камеру убрали специально, потому что открывать не собираются, а пришлые ее однозначно разобьют, когда это поймут. И вообще, для тех, кто сидит в бомбоубежище, без камеры лучше. Типа нет камеры, никого не видим, ни о чем не знаем, открывать некому, ни в чем не виноваты, если что. В конечном итоге было решено долбить ворота камнями и ждать результата, параллельно проводя осмотр окрестностей на предмет поиска вентиляционных шахт. Как бы то ни было, информация о том, что внутри бомбоубежища есть люди и они живы, ободрила набившихся в нору переселенцев. 8 человек из числа тех, кто собрался идти с Порфирьевым в Раменки, изменили свое решение и остались у дверей бомбоубежища, в надежде на то, что так у них больше шансов выжить. Уровень радиации внутри норы был втрое ниже, чем на поверхности, и никто не стал чинить им препятствия. Порфирьев пересчитал свою группу, выстроил людей и отдал команду двигаться дальше.